Глава 11. «Это же надо!» Пока одни приглашенные цыгане плясали и гремели браслетами, другие, особо предприимчивые представители этой веселой и вольной народности, сподобились украсть... Нет, не коня, хотя было из чего выбрать. Гости ведь прибыли в собственных экипажах, а там лошади в дорогой сбруе и кареты добротные. Но все это под присмотром кучеров да лакеев. Украли столовое серебро хозяйки усадьбы. Мы с Тимохой единственные пришли пешком, поэтому охранять ему было нечего, кроме разве что моей чести и чужого имущества. И надо же, мой верный кучер как раз это имущество грудью и защитил. Потом уже он рассказал мне, как было дело. Посчастливилось этому пройдохе уговорить на блуд служанку мадам Хитрову. И только они приступили к делу, укрывшись в саду на другой стороне особняка, как на них в темноте свалился сначала мешок с посудой, а потом и молодой цыганенок. Тут-то Тимоха и отличился. Цыганенок с испугу рванул к забору, а Тимоха, обнадеженный кажущейся щуплостью врага и подбодренный призывами страстной служанки, решил догнать воришку. Но, к несчастью, цыган оказался не трусом и полез в драку, ловко поставив таки фингал моему невезучему кучеру. Даже, может, и удалось бы сбежать шустрому цыганенку. Но вовремя подоспел еще один служка вдовы, садовник, дядя немаленьких размеров. Вора он скрутил, мешок отнял и крик поднял. В общем, все как положено. А Тимоха теперь — герой вечера, и поклонниц у него среди дворовых явно прибавилось. Черт, иной раз человеком простого сословия быть выгоднее. Во всяком случае, проще. Ни тебе дуэли за слово, сказанное невзначай, ни церемоний лишних, ни простоты нравов в отношении секса между слугами. А тут все окольцами, да через реверансы приходится делать. Как вот, например, отказать Амалии. А моя вдовушка уже попрощалась со всеми, в том числе и со мной, и ушла. Но недалеко, и сейчас, сидя в экипаже, ждет меня за поворотом, подальше от чужих взглядов. Чую, долго ждать не будет. Я этих баб знаю. Ах, я бы с удовольствием проводил вас, мадмуазель. Да только слуга мой, увы, пострадал. Глаз нехорошо выглядит. Придется доктора искать, авось не ослепнет. «Подумаешь, кучер какой-то», — фыркнула Амалия. «Согласен, конечно, в глубине души. Но ведь признаваться в истинной причине отказа не могу». Поэтому продолжаю разыгрывать образ человека-любца. «Я был бы счастлив пригласить вас куда-нибудь на обед», — говорю я, попутно плотоядно рассматривая девицу. «А куда же, куда?» — оживляется рыжая, и глазки ее заблестели. «Позвольте, пусть это будет для вас сюрпризом», — наклоняюсь ближе и почти шепчу в ухо. «Лох Алешка на моем месте начал бы мяться». «Я ничего тут не знаю, а может, вы посоветуете, где бы нам посидеть. А потом бы, глядишь, и повели его в какую-нибудь дорогую ресторацию. Нет уж, место выберу я сам. Да хоть у вдовы спрошу, она-то знает, где кормят прилично и без грабежа. А то я этих тарелочниц знаю». «Вы, я гляжу, не торопились, Алексей Алексеевич», — мягко, но укоризненно заметила Ирина Родионовна. Заждалась моя кобылка. Самодовольно подумал я, попутно разглядывая служанку, в карете с которой приехала Ирина Родионовна. А служанка хороша. Кровь с молоком, русая коса в мою руку толщиной. И глаз блестит так, масляно. Я оглядел прелести девушки, которую, разумеется, мне не представили. И в мыслях мелькнула не самая приличная фантазия. «Может, втроем?» Но, видно, не судьба. Ира, уловив мой заинтересованный взгляд на служанку, придралась к той по пустяку и наотмашь залепила ей пощечину. Думаю, вдова Клик уже пожалела, что взяла с собой прислугу. Впрочем, без них сейчас никуда. Вот, к примеру, конюху вдовы, мрачный, коренастый и молчаливый мужчина. Нужен? А как же? И не только как водитель экипажа, но и как охрана. Дуреха-служанка тоже нужна. Платье поправить, шнуровку на корсете подтянуть, уложить локон, как ему и надлежит быть. Все надо. Вот и таскают барыни слуг по балам да по собраниям. Но шпинять — это, по мне, уже перебор. Несправедливость вопиющая, — негодует мое сознание человека из будущего. Короче, драл я вдову со всей пролетарской ненавистью. Вдова обещала показать, что осталось от покойного мужа, и не обманула. Спальня была просторной, с тяжелыми портьерами и ароматом сладковатой пудры. Если вначале Ира пыталась доминировать и даже учить Лешеньку, воображая себя опытной любовницей, то потом, уже под утро, начала щемиться от моего энтузиазма, явно поражаясь прошаренности молодого провинциала. Короче, реноме Алексея Алексеевича я поддержал на высоте. Попутно пили вино, беседовали. Ну, как беседовали? Болтала в основном Ира, перечисляя мне свои проблемы. Я, разумеется, не прерывал и только кивал с умным видом. Все страдания барыни казались мне смешными и надуманными. Первые морщинки на лице. Ах, какое горе! Скотина-лавочник подсунул вместо французских духов какую-то дрянь. Кошмар! А уж как она страдала, когда кокетка Мария отбила у нее какого-то ротмистра Бабчинского. Но это просто беспредел какой-то. Если еще добавить слуг, которые совсем от рук отбились, и овес, что безбожно подорожал с начала года, то получаем трагедию вселенского масштаба. Подумать только. Подражание овса и упущенный Бабчинский в один год. Судьба, однако, жестока и беспощадна к вдове. Впрочем, мне на все это плевать. Я что, лошадь, что ли? Между делом осмотрел я и жилище вдовы. Два этажа. Господские покои наверху, внизу гостиная, кухня и комнаты слуг. Спальня выглядит слишком помпезно. Шелка, позолота, пышные занавеси. Все, как Ира любит, блестит, сверкает, и непременно по последней моде. На стене несколько картин, на одной из которых она молодая с мужем. Покойный супруг ее уже там имеет довольно болезненный вид. Зато богат был и не шибко ревнив. Уснули мы под утро и проспали до обеда. За завтраком я поинтересовался у вдовы насчет приличных мест. Куда сходить, чтобы не очень дорого и вкусно? Ну, есть места, но лучше туда, где дорого, Лешенька. И мне украдкой суют сотку, свернутую в трубочку. Гордо отказываюсь, повергая в недоумение вдову. Впрочем, прощаемся мы тепло, и меня отвозят в гостиницу. А вот этот знак внимания пришлось принять. Ведь ни Яндекс.Такси под рукой нет, ни Тимохи моего, который подогнал бы карету. Искать пролетку, договариваться, потом еще и дорогу объяснять. Да ну нафиг. Да и собираться надо. Карету там свою проверить, Тимоху полечить. Волшебными пинками, если он не исполнил мое приказание о ее подготовке. Короче, дел много. «Ох, и дорогая ресторация эта!» — зевает Владимир, которого я, наверное, в Москву с собой зря взял. Хотя тут от него польза, может, какая и будет, но плати теперь за его проживание и пропитание. В усадебке-то меня крепостные кормят, и Матрёна. Молчу, а потом неожиданно рассказываю, что меня хотели как жигола какого купить. Помещанские... Ежели, скажем, запонки или часы, то принять подарок можно. Офицеры в моем полку не гнушались таким. А деньги, их тоже не возбраняется. Но общество к этому презрительно относится, — степенно поясняет опытный фельдфебель. Тимоха сверкает бланшем разбитой губой. Два подарочка в один день, но доволен. И пока я собирался, рассказал, что вдова хитрово разрешила ему в любой день столоваться с ее слугами. Еще он с гордостью сообщил, что спас хозяйского добра ни много ни мало на 5000 серебром. Врет, поди, пара тысяч уже лишку. Трактир Яр, будущий ресторан Яр, располагался неподалеку от Кузнецкого моста. Хотя открылся он только в этом году, но был уже очень популярен в среде московской знати. Считается, что здесь якобы подают самые что ни на есть настоящие блюда французской кухни. Я перед визитом к Амалии заехал, чтобы заказать столик. Ну и чего скрывать. Прицениться к меню. Однако... Шампанское — 15 деревянных, не серебром. Вино — 7. Курица с трюфелями — тоже 7. О, Черепаховый суп есть, стоимостью в 9 раз всего. К тому же ассигнациями. В общем, думаю, не разорюсь из-за ужина на 2 персоны. Столик выбрал самый лучший. Нет, в самом столике, круглом, покрытым кружевной скатертью, ничего необычного не было. Но сзади него был плотный ряд колонн высотой в метр, отсекающих нас от лишних глаз и чужих ушей. В общем, уютное местечко. Еще и сидячие места на диванчике в виде полумесяца расположены были на одной стороне стола. То есть сидеть будем, хоть и не вплотную друг к другу, но рядом. И чем черт не шутит, коленку девицы я полапать смогу. Впрочем, затея, скорее всего, глупая, и деньги я зря потрачу. Амалия — барышня знатная, воспитанная, с норовым и родословной. Избалованная мажорка, так бы про нее сказали в будущем. Если б не те злополучные стихи, которыми я случайно ее заинтересовал, да она бы в мою сторону и не взглянула. Ко мне, между прочим, не погнушался подойти сам хозяин заведения, господин Транквильяр собственной персоной. Перебросились с ним парой учтивых фраз, и он высказал одобрение моему французскому. Мол, почти все господа заметно хуже говорят. Ну, приятно, чего уж. А народу здесь пока немного, по причине раннего часа. «Вечером будет аншлаг», — не без гордости сообщил мне месье Яр. Впрочем, до вечера Амалию, разумеется, никто бы и не отпустил. Родители у нее хоть и не строгие, но девушки нынче обязаны соблюдать кучу условностей. А одна из них гласит, «Коли барышня идет в заведение с кавалером, быть при ней непременно кому-нибудь из благонадежных. Поэтому и раскошеливаться мне придется не на двоих, как планировал, а на троих». Амалию отпустили только с гувернанткой, статной молодой особой со слегка брезгливым выражением на лице. Вид у нее был настоящей французской леди. И что поразительно, в глазах моих, ну, в глазах Германа Карловича, скажем так, эта самая гувернантка выглядит куда как интереснее своей воспитанницы. Маменька была категорически против, чтобы мы с Амалией наедине оставались. «Папенька!» Папенька, уверен, меня бы поняла, если бы речь шла не о его родной дочке. Но тот сейчас в любом случае отсутствует, на Кавказе служит. Ведь папенька Амалий — целый полковник. А в том регионе сейчас по-настоящему горячо. Персия готовится к захвату наших крепостей. Это я узнал же по дороге в Яр, сидя в своей карете, которую мадемуазель Жозефина, та самая гувернантка Амалии, осмотрела с неким пренебрежением. Да и мой скромный внешний вид ей явно не зашел. Видно было, что причины внезапного интереса к провинциальному простачку своей подопечной Жозефина не понимала. Однако два момента мою репутацию в ее глазах спасли. Первый — мой французский. Второй — букет, который я составил сам, своими руками, с учетом не размера, а вкуса. Не из тех, что ныне модный. Чем пышнее и дороже, тем лучше. А скромный, но со вкусом. Красные розы, белые гвоздики, желтые хризантемы. Все это аккуратно подрезано и уложено в небольших размерах композицию, перевязанную тонкой шелковой лентой. Такой букет, знаете ли, ее в руке удобно держать и смотреть приятно. «Очень необычный букет. Первый раз такой получаю», — призналась Амалия, разглядывая мое творение. «Я назвал его Бургундия, так как использовал цвета их герба в композиции». «Так это вы лично составили?» — влезла в наш разговор Жозефина. «Весьма необычное для молодого дворянина увлечение. Они ж сейчас, как правило, либо охотой увлечены, либо стрельбами, ну или разговорами о дамах». Промеж себя, конечно. С охотой, знаете ли, в последнее время у меня как-то не складывается. Я рассказываю присутствующим дамам про случаи с медведем и кабаном. «Жуть какая!» — в голос высказались обе. Тем временем к нашему столику подоспел черепаший суп. Попробовал и понял. «Нас дурят!» «Что я, черепахи никогда не ел?» «А вот довелось, было дело». А тут ее явно заменили, и, пожалуй, говядиной. «Человек, пригласи повара, который готовил это блюдо», — — решительно потребовал я, собираясь сделать выговор. Мои рассказы про охоту, как я и опасался, окончательно закрепили за мной образ деревенского провинциала. Надо срочно возвращать позиции. Подходит повар, судя по морде, тоже француз, и довольно экспрессивно начинает спрашивать, что мне не понравилось. «Вы из Франции?» — спрашиваю я. «Да, я гасконец», — гордо отвечает он. «Еще и гасконец». Гасконцы в это время, что наши горячие чеченские парни, такие же задиристые и вспыльчивые. «Уважаемый, может, суп и называется бульон а-ля тортю, но в нем точно говядина, а не черепаха». «Ну, конечно. Где я вам черепаху возьму в России?» «Но вкус очень похожий. Я лично разработал состав специй, которыми мариновал мясо. Уверяю, это блюдо не отличить от настоящего черепахового супа из Парижа». «Что вы, Лёшенька, повар, право, не виноват, что нам приходится жить в этой варварской стране», — вступилась за мэтра Амалия. «То, что повар размазал меня аргументами, — это ладно. Раз не стала врать про наличие черепахи в блюде, то пусть, прощаю. Но вот то, что Амалия позволила себе так пренебрежительно высказаться о России, меня почему-то задело. А тут еще Жозефина подлила масло в огонь». «Ну, может, когда-нибудь и Алексею посчастливится насладиться европейской цивилизацией и сравнить ее с русским варварством»,